Уже был виден порт. Беленькие домики выглядывали из густой зелени, и дорога уходила вверх, кружась по мрачной скале. — Что это за дорога? — спросил император у адмирала. Тот смутился и объяснил. — Это дорога на плато Лонгвуд, где вы будете жить. Вершина горы и плато были затянуты тучами, там шел дождь. Но пока будут готовить ваше жилище, вы будете жить внизу, — торопливо добавил адмирал. Император засмеялся и сказал мне: — Сравнение с Прометеем хоть и банально, но правдиво. Запишите его, Ласкас, и не печальтесь, запомните. Люди не прощают властителям удачных судеб. Кто такая Мария Антуанетта до гильотины? Хорошенькая потаскушка на троне. А после гильотины о ней начали писать стихи и романы. Она стала трагической героиней истории. Несчастье — великий соавтор в судьбе королей. И эта скала нам очень пригодится. И добавил, не отводя глаз от скалы: я изведал все. Моей репутации не хватало только одного — несчастья, ибо нет более возвышенного зрелища, чем великий человек, противостоящий невзгодам. Он куда более велик, более свят и достоин почтения, нежели сидящий на троне. Я носил две короны — Франции и Италии. Англичане увенчали меня третьей, самой великой, которую носил сам Спаситель. Терновым венцом. И тут меня осенило. Так вот, что он задумал. Вот почему он сдался англичанам. Он прочел мои мысли и улыбнулся. Они попались, мой друг. Запишите в вашу летопись. 17 октября, после 71 дня пути, император прибыл на остров Святой Елены. Свой 46-й день рождения он встретил в неволе, подло захваченный англичанами, его заклятыми врагами.